Сворачивая за угол, он запнулся и едва не упал, но выправился и едва не налетел на серого пса, неподвижно стоявшего посредине прохода. Гвалиор выскочил из-за поворота мгновением позже и с размаху ткнулся в спину Аранту. Свет, так похожий на голубой утренний, предвещающий скорый восход, оказался порожден вовсе не в сферах небес. Узкий проход здесь расширялся округлым правильной формы залом, две трети которого занимало подземное озеро. Оно-то и светилось. Ничем не тревожимая вода испускала ровное мертвенное сияние, озарявшее свод и стены пещеры. Казалось, над поверхностью даже поднимался светящийся призрак тумана. С той стороны, где стояли походники, песчаный берег отлога уходил в бирюзовую воду. По бокам стены поднимались из озера высокими отвесными складками. Самый искусный скалолаз, умеющий повисать на кончиках пальцев, не смог бы пробраться по ним. Но подобное предпринимать было незачем. Свечение воды позволяло хорошо рассмотреть все морщины и трещины камня и убедиться, что вход и выход в эту пещеру имелся только один — тот, по которому они и пришли. Дальше идти было некуда. Легенды бездонного колодца обманули их, приведя в тупик. И не только их. В самом дальнем конце озера, очень хорошо видимый против света, лежал на воде темный человеческий силуэт. Именно на воде. Озеро, словно отказываясь принимать, выталкивало его на самую поверхность. Тело лежало, словно на столе. Едва заметное течение вращало его противосолонь. Медленно, медленно. Когда его развернуло к ним боком, Сергей, присмотревшись как следует, с горечью ударил стиснутым кулаком о ладонь. Такая переносица может быть только у Аранта из хорошей старой семьи. «Боги небесной горы, милостивы ко мне! Я повстречался племенника. Пусть не видать меня на том свете берега, где сушит волосы прекраснейшие, если это не Лигирий умник». Его голос странно отдался в гулком объеме пещеры. Серый пес вдруг повернул голову, потом очень низко нагнулся, словно заметив под ногами нечто внятное только ему, и рысцой побежал в сторону. К большому камню, единственному на берегу странного озера. Это был то ли валун, вросший в плотный песок, то ли макушка большой скалы, выраставшая снизу из скального пола. Пес скрылся за камнем и не появлялся так долго, что Гвалиор и Тергей волей-неволей побрели следом за ним. По ту сторону скалы, обхватив колени руками и опустив на них голову, сидел мальчик лет 10 или 11, темноволосый, в холесунской вязаной безрукавке и легких вышитых сапожках. Рядом на песке лежала теплая курточка и при ней хорошие крепкие башмаки. Перед тем, как сесть здесь и уснуть, мальчик для чего-то снял то и другое, предпочтя одежду, которая, видимо, была ему дорога. У него были смуглые руки с красивыми длинными пальцами. Старый пес, стоя перед ним на коленях, гладил эти пальцы, словно пытаясь согреть, и тихо повторял: «Каттай, не спи, Каттай, нельзя спать!» Потрясенные Гвалиор и Арант тоже узнали маленького лозоходца. «Он не отзовется, пес!» — тихо проговорил Тергей. Ни разложение, ни иссыхание не коснулись плоти Каттая. Действительно, казалось, вот сейчас он пошевелится и откроет глаза, чтобы искренне изумиться при виде старых друзей. «Как вы переменились! Неужели я так долго проспал?» Мальчик, мечтавший о посмертной свадьбе для выкупленных родителей, просидел здесь под камнем полных 4 года. А мог бы просидеть, нисколько не изменившись, и 4 века. Во всем подобный живому, только совсем неподвижный. И холодный, очень холодный. Дыхание подземного озера навсегда усыпило его, и оно же отогнало тлен прочь от его тела. Серый пес отвел со лба Каттая вьющиеся темные пряди, даже в смерти не потерявшие блеска. Тергей не ожидал, что свирепый и нелюдимый Вен окажется способен на такое бережное прикосновение. Лицо Каттая не запечатлело ни отчаяния, ни муки. Наоборот, он слегка улыбался. Должно быть, хорошими и добрыми снами одарила хозяйка тьма его безгрешную душу. Серый пес поднялся с колен. Надо дать ему погребение, так, как мы похоронили кости Рамауры и голову Кракелея. А за этим, как его Лигирием, я сейчас сплаваю, — предложил Гвалиор. Он уже потянулся расстегнуть поясной ремень, но Арант перехватил его руку. «Нет-нет, друг мой, не приближайся к этой воде. Она убьет тебя, как убила и Лигирия, и Каттая». Озеро словно услышало его слова. Его поверхность неожиданно забурлила, извергая новые клубы светящегося тумана. К песчаному берегу побежали медленные тяжелые волны. Каждая новая волна выплескивалась чуть дальше предыдущей. «Оно дышит!» — ахнул Тергей. Знаток пещер, прочитавший множество книг, первым сообразил, что следовало делать. «Бежим!» Озеро, между тем, кипело ключом и словно вспухало, все быстрее захватывая очередные пяди песка. Вода наступала с обманчивой медлительностью. Вдруг оказалось, что она обошла камень Каттая и справа, и слева, оставив походникам для бегства лишь узенький перешеек. Да и тот был уже подтоплен. Гвалиор пробежал по нему, увязая по лодыжку. Бросившийся следом Арант поскользнулся и плашмя упал прямо в воду. Серый пес подхватил его и буквально вышвырнул на сухое. За эти мгновения плотный песок окончательно превратился в зыбун, но Вен и не стал пробовать его перейти. Вскочил на валун и вырвался из ловушки одним звериным прыжком. «Ты как?» Он хотел протянуть руку Аранту, но тот лишь отмахнулся. «Лучше не прикасайся ко мне, пока я хорошенько не вымоюсь». Скала, давшая Каттаю последний приют, высилась одиноким островком среди светящегося разлива. Ее окружала узкая, не более 2 локтей, полоска нетронутого песка. «Верно, это был таки зуб, взмывавшийся со скального основания. Всякий иной камень давно погрузился бы и исчез. Языки бирюзового тумана вились и окутывали его, растворяя угловатый силуэт в своей мертвенной глубизне. Когда трое людей добрались до единственного выхода из пещеры, Тергей сразу устремился под водопад. Ему казалось, он побывал не в воде, а в чем-то тяжелом и липком, словно слизистая медуза, выброшенная на берег и полежавшая под солнечными лучами. Водопада почти не достигало сияния озера, и было хорошо видно, как с тела и одежды Аранта сбегали синевато светящиеся струйки. Поток, стилой падавший сверху, был невыносимо холодным. Но отвращение, которого преисполнился Тергей, оказалось сильнее. В конце концов, серый пес просто выволок его из воды. Хватит полоскаться, пока до смерти не замерз. Гвалиор, глядя на Сергея, тщательно вымыл свои сапоги. Потом поделился с Арантом теплой одежды. Но тот все равно отогрелся не скоро. Его перестало колотить только, когда пес откупорил небольшую кожаную бутыль и заставил Аранта сделать несколько глотков. Гвалиор сразу уловил запах своего любимого крепкого сладкого вина, но ничего не сказал. Потом Тергей отошел помочиться. Он возился в темноте подозрительно долго, а вернувшись, смущенно пояснил. «Мне все мерещится, будто эта дрянь проникла сквозь кожу и растворилась во мне. Я боялся, не начну ли светиться уже и изнутри». «Ну и как?» — спросил пес. «Да ничего, хвала прекраснейшей, обошлось». Гвалиор вытащил из полупустого мешка кусок жирной рыбы и разделил на трое. Он сказал, «Здесь, похоже, никакого выхода нет, надо возвращаться». Луч фонарика на лбу пса уперся ему в лицо, успев по дороге высветить поднятую бровь Сергея. Молодой надсмотрщик поерзал на камне, опуская глаза. «Раньше я говорил, что не хочу возвращаться. Я и теперь не хочу. Но вы стали моими друзьями. Вам ведь дадут свободу, если вы меня приведете». «Не всему еще жизнь научила, больно стукая носом о дверь. Если что-то тебе посулили, ты посулам не очень-то верь. Пусть ты сам никогда не забудешь, если слово кому-то даешь, но тебя, вот уж истина, люди подведут просто так, ни за грош. Это очень жестокая мудрость, но у жизни таких хоть коси. Никого, как бы ни было худо, никогда ни о чем не проси. Те же люди, кого не однажды из дерьма доводилось тянуть, или прямо и просто откажут, или всяко потом попрекнут. Что бы ни было завтра с тобою, ты завета держись одного. Никогда не сдавайся без боя и не бойся нигде никого. Передряги бывают не сахар. Станет видно, насколько ты крут. Никому не показывай страха, а не то налетят и сожрут. Жизнь не очень красивая штука. Все мы чаем добра и любви, а она нам за кукишем кукиш. Так восславь ее, брат, и живи». Золото дураков. Как и следовало ожидать, путь наверх оказался много труднее спуска. Руки соскальзывали с мокрых камней, неверные глыбы вывертывались из-под ног, чтобы с грохотом уйти вниз в кромешную темноту, предоставляя повисшему человеку подтягиваться на очень ненадежной опоре. Сергей старался не жаловаться, но уставал заметно быстрее Гвалиора и пса. Однажды, едва не сорвавшись, он ударил о камень и вдребезги разбил свой фонарик. «Никакого толку с меня! Один убыток вырвалось у него!» «Если бы не ты, — сказал ему Гвалиор, — мы бы сейчас с котаем рядом сидели!» Пес промолчал, лишь внимательно оглядел Аранта. Однажды в забое он видел, как отлетевший кусок породы разбил налобный светильник раба, и вспыхнувшее масло попало тому на лицо. Сергей оказался более везучим. От стекла осталась лишь проволочная сеточка, но маленькая медная емкость для масла вполне уцелела, и при ней фитилек. Так что светильник мог даже гореть, только не под водопадом, и не на подземном ветру. Поразмыслив, пес отдал испорченный фонарик Гвалиору, Сергей уже надел на голову свой собственный. «А ты?» — вздохнул Арант. Вен хмыкнул. «Ты встречал хоть одну собаку, которая бы не видела в темноте?» Подъем вдоль прыгающего по скалам потока озера, вынуждавшие пускаться вплавь леденящие струи водопадов. Время остановилось. Так как остановилось оно для вмороженной в лед головы смелого кракелея. И для Катая, навеки оставшегося любоваться бирюзой смертоносного озера. «Рано или поздно все кончится», — убеждал себя Сергей. И сам себе не верил. Во имя шлема посланца, оплавленного силой страстного поцелуя, неужели когда-то бывало, что я жаловался на жару? Неужели солнце казалось мне слишком жгучим, меховое одеяло удушливым, а благодатные угли очага слишком обильными? О, Вседержитель! Что же ты вовремя не остерег, недоумка, не выучил ценить тепло и уют? Ему уже случалось испытывать это ощущение, когда холод проникает внутрь тела столь глубоко, что, кажется, выгнать его оттуда уже не удастся до смертного часа. Сергей помнил, прежде на смену убийственному холоду обязательно приходило тепло, и зубы медленно, постепенно, но все-таки переставали стучать. Но на сей раз этого не будет, не будет. Раньше он был полным сил, крепким и закаленным мужчиной. Он лазал в пещеры, считавшиеся недоступными, и выходил победителем. 4 года на руднике без остатка выили эту крепость. Под жаром молодое тело уподобилось иссохшему старческому, да еще покалеченная нога. Ох, эта нога! От холода и чрезмерных усилий он совсем перестал ее чувствовать. Не только ступня перестала слушаться, но и колено. Нога подламывалась и скользила. Сергей повисал на руках, задыхаясь, силясь разогнать радужные круги перед глазами. Нет, до похода в колодец я все-таки годился на большее. Я мог согреться работой, а теперь не могу. Арант пытался думать о свободе, обещанной там, впереди. Все 4 года на каторге он был готов совершить невозможное, только чтобы обрести ее снова. И вот теперь до нее оставалось всего лишь 22 подъема под водопадами. Нет, уже не 22, меньше. Сколько-то они прошли. Но он давно сбился со счета. Потом отвесная пропасть, подземный пожар и лаз-шкуродер. Совсем недавно Сергей воскликнул бы: «И только-то! Есть о чем говорить!» Теперь он вдруг осознал, что даже мысль о свободе не может заставить его сделать еще одно усилие. Вот это было совсем скверно. Он потерял из виду сапоги Гвалиора, бережно переступавшие по карнизу мокрой скалы. Зажмурился, беззвучно заплакал и понял, что настал последний час. На миг ему стало жалко себя. Он вспомнил залитые солнцем черепичные и тростниковые крыши Аара и с пронзительностью ощутил: больше он никогда их не увидит. В ушах стоял глухой гул, глаза совсем перестали что-либо различать. Узкий выступ камня, на который он опирался здоровой ногой, крошился и грозил вот-вот отколоться совсем. Следовало быть честнее с друзьями, и так слишком много делавшими для него. Сергей зажмурился и отпустил пальцы, которыми держался за скалу. Нащупал конец веревки, охватывавшей его вокруг пояса, и рывком распустил петлю. Жаль только налобного фонарика, который он с собой унесет. Он уже начал валиться назад, когда железная пятерня сгребла его за шиворот и, остановив падение, так рванула обратно и вверх, что Сергей чуть не разбил тот самый светильник, который недавно жалел. «Еще чего выдумал!» — прошипел пес, затаскивая его, точно мешок с трухой, на ровную широкую площадку. «На-ка, глотни!» И снова откупорил заветную бутыль со сладким вином. Некоторое время Арант просто лежал, не зная и не желая знать, где они оказались. Ему было, собственно, все равно, на котором свете он находился. Но толика солнце, равнодушно и неохотно проглоченное, тем не менее пустилось путь по его жилам, ускоряя ток крови и разгоняя по телу тепло. Спустя время Арант открыл глаза, посмотрел вверх и увидел над собой тускло-багровое светящееся пятно. Ему сразу вспомнилось мертвое озеро, и он чуть слышно прошептал: «Снова обман! Это не дневной свет!» «Это горит огневец», — раздался рядом голос Квалиора. «Пожар, похоже, распространился, пока нас не было». «Значит, в самом деле конец». Сергей вспомнил горячий камень, представил, в какое раскаленное жерло должен был превратиться шкуродер, и снова закрыл глаза. Он лежал совсем рядом с грудой камней, под которую они погребли несчастного Ромауру. Он не мог видеть себя со стороны, но если бы мог, зрелище вызвало бы у него грустную и понимающую улыбку. Заострившиеся черты и темные круги под глазами, различимые даже сквозь грязь. Полумертвец, лежащий рядом с уже упокоенным. Сергей слегка даже позавидовал Ромауре. Тому не надо было больше вставать, лезть куда-то, подхлёстывая гаснущую волю, бороться за жизнь, ставшую непосильной. «Да что же со мной такое? Пока мы спускались, тоже было холодно и тяжело, но я совсем не думал о смерти». Пещера, где когда-то тысячи лет назад пёс и Сергей отыскали спавшего пьяным сном Гвалиора, в самом деле изменилось неузнаваемо. Если раньше в ней всего лишь чувствовался тяжелый смрад горящего огневца, то теперь по одной из стен пролегла широкая и длинная от пола до потолка вишнево-рдеющая полоса. Это светился слой камня, что отделял пласт, захваченный пожаром, от внутренности пещеры. Вонючий дым истекал сквозь трещины. О том, что будет, если раскаленная порода не выдержит и обрушится, не хотелось даже и думать. Тем не менее, в пещере было тепло, даже жарко. О, это долгожданное тепло! Сергей, которого пес и Гвалиор вытянули наверх из отвесной пропасти на веревке. Он пытался помогать им, но мало что удавалось. Беспрерывно кашлял от горячего смрада и вспоминал книгу, прочитанную давно, еще в детстве. Некоего человека, ученика богов-близнецов, схватили жестокие люди и за праведную веру приговорили к сожжению на костре. Было раннее осеннее утро, на земле лежал иней, и он ступал по нему босыми ногами. И когда костер подожгли, первое, что ощутил ученик близнецов, было доброе, согревающее тепло. Того человека, конечно, спасли. Книга-то была про чудеса близнецов, призванная убеждать все новых людей следовать по пути божественных братьев. Тергеев близнецов так и не уверовал, оставшись с богами небесной горы своих предков. Но вот это переживание смертника, которому близившаяся смерть для начала ласково обогрела замерзшие ноги, запомнилось ему крепко на всю жизнь. Мог ли он тогда мальчишкой предположить, что однажды на другом континенте будет сидеть глубоко в недрах горы, блаженно прижимая спиной к стене пещеры, нагретой подземным пожаром, будет бояться этого пожара и в то же время радоваться даруемому им теплу? Серый пес уже нырнул на разведку в лаз Шкуродер. Игвалиор сидел на корточках возле узкой дыры, стараясь расслышать, жив ли он еще там, внутри. Что будет, если ход окажется завален или раскален до такой степени, что сквозь него окажется невозможно проникнуть? А если Вен вовсе застрянет посередине, зажатый сдвинувшимися камнями? Другого лаза в пещеру, где стоял окаменевший лес, не было. Во имя страсти морского хозяина, кое не нашлось в этом мире преград, молча взмолился Тергей. «Боги небесной горы, взываю! О молнии тучегонителя, укротите это опасное пламя! Ты, белый каменотес, и ты, горбатый рудокоп, если вы вправду некогда вершили свои жизни здесь, под землей, помогите прошедшим по вашему следу!» Был ли это звон, все еще стоявший в ушах, или внутри стены действительно отозвался певучий удар стали о камень? Косматая голова Венна возникла в отверстии так неожиданно, что Агвалиор отшатнулся. «Как там? Что? Там можно пройти?» «Внутри лаза развернуться нельзя», — подумал Тергей. «Значит, он вышел с той стороны и возвратился». «Поистине, благодарю тебя, Вседержитель!» Серый пес мельком покосился на рдеющую полосу и только бросил: «Быстрее!» Тергей зашевелился возле стены. «Нет, это не для меня. Я же не смогу. Я задохнусь или застряну. И они не сумеют вытащить меня на веревке, как из пропасти Ромауры. Чего ради им снова подставлять собственные головы, спасая мою? Я останусь здесь. Кинжал Харгела все еще у меня, так что заживо гореть не придется». Тут пес взял Арранта за плечи и довольно крепко встряхнул. Сергей поднял голову и недоуменно моргнул. Ему показалось, будто глаза Венна светились в полумраке пещеры. Двумя зеленоватыми звериными огоньками, совсем не похожими на отражение багрового света, испускаемого раскаленной стеной. И вообще, он до того смахивал на большую взъерошенную собаку, что Тергию сделалось не по себе. Все-таки прав был мудрец Тагиол Арский, утверждавший, что самые необычные верования на чем-то дозиждутся. «Ты пойдешь первым», — прошипел Вен. И Арант увидел у него на руках свежие волдыри. Видно, внутри лаза впрямь было горячо. «Я? Почему?» «Ты? Потому что я так сказал». Серый пес не улыбнулся, а скорее ощерился. У него недоставало переднего зуба, что делало скал весьма нехорошим. «Мы поползем следом, и если ты застрянешь, погибнем все». Тергей невольно вспомнил, как испугался этого человека, когда перед походом с них сбивали оковы. А потом слушался его непрекословие. «Мне 32 года», — подумал он с некоторой даже обидой. «Я видел мир. Меня уже называли ученым и прочили великое будущее. А ему, варвару этому, исполнилось 17». Аран сделал усилие и поднялся, тщетно пытаясь сморгнуть черные точки, плававшие перед глазами. Разогнать их не удавалось, и он понял, что впитавшаяся в кости усталость была ни при чем. У него в самом деле что-то происходило с глазами. Я что, слепну? Но даже и об этом раздумывать сразу стало некогда. Прямо перед ним оказалось входное отверстие лаза. Он мог бы поклясться высохшими морями, что за время похода к Мертвому озеру эта дыра сделалась в 2 раза уже. Беда только. Его клятвы никого не интересовали. Арант еще продолжал внутренне ужасаться, а голова и вытянутая рука уже ввинчивались в шкуродер, и ноги привычно искали опору, чтобы протолкнуть извивающееся тело дальше вперед. Глыба, несколько дней назад показавшаяся ему горячей, была теперь попросту раскалена, словно печной свод. И на прежнем месте ее, судя по всему, удерживал лишь камень, подсунутый псом. Годы назад, еще в доме столичного правителя, Сергей однажды случайно заглянул на кухню и увидел, как повара готовили рыбное блюдо. Так вот, ради достижения особого вкуса, мелкие осетры должны были оказаться на сковородке, хотя и выпотрошенными, но еще живыми. Приглашенный в тот день к обеду, он отказался, сославшись на нездоровье. «Я думал, будто понимаю страдания несчастных рыбешек. Глупец. Я начинаю приближаться к подобию понимания только теперь». Сергею понадобилось отчаянное напряжение воли, чтобы преодолеть затопивший разум ужас и боль и заставить-таки себя втиснуться, обдирая кожу под пышущую жаром плиту. Вен выше меня ростом и шире в плечах, но он смог проползти, значит, и я. Ему казалось, что его таки всунули головой в печь, и он извивался и бился в ней целую вечность. Если я застряну, то погублю всех. Палящий огонь сместился к ногам, потом вовсе отодвинулся прочь. Спертый вонючий воздух, в котором еле тлел налобный светильник, показался напоенным благословенной прохладой. О, дивные струи подземных водопадов! Как можно было роптать на судьбу и не радоваться вашим объятиям? Сергею страстно хотелось подарить себе мгновение отдыха. Но он не решался, понимая, что потом заставить себя сдвинуться с места будет труднее, чем просто продолжать ползти. «Я не имею права остановиться», — и он полз. «Только не застрять». Выворачивая колени и локти, не то вместе со мной, заставляя хребет гнуться так, как ему не положено от природы, пока не выкатился в пространство обширной пещеры и слабенький луч фонарика не озарил древесную кору прямо у него перед лицом. Каменную кору дерева, занесенного или заваленного десятки столетий назад. Арант стал гладить его, содрогаясь всем телом. Он судорожно, со всхлипом дышал. Ему казалось, вот-вот зарыдает, но слез не было. Наверное, все высохли от невыносимой жары. Гавальер и пес вывалились из шкуродера следом за ним, такие же измученные, ободранные и в волдырях, но живые. Оба подползли к Сергею на четвереньках. Гавальер хотел что-то сказать. Пес же настороженно оглянулся. И тут, по другую сторону лаза, раздался чудовищный стон, от которого подвинулась твердь под ногами. В пещере, оставленной походниками, что-то с ужасающим скрежетом расползалось и рушилось. Содрогание камня говорили о нарастающем напряжении. Вот оно достигло предела, и глухой рокот оборвался страшным свистящим ударом. Из шкуродера, по которому только что проползли трое людей, с громким фырканьем вырвался длинный факел огня. Он метнул по стенам непроглядные тени, разом осветив каменный лес. Сергей увидел совсем близко перед лицом кору древней сосны. Она казалась бы живой, если бы не была такой белесой. Озарилась, ярко блеснула даже бледно-желтая бусина застывшей смолы с замурованным в ней маленьким муравьем. Рваный язык пламени лизнул сапоги нардарца. Тот испуганно вскрикнул и с необыкновенным проворством, каким одаряет, катился дальше от пламени. Дохнуло удушливым жаром. И факел опал, померк, втянулся обратно в лаз. Бывший лаз, навсегда запечатанный подземным огнем. Никто больше не проникнет в отвесную пропасть, не поклонится костям Ромауры и Крокелея, не залюбуется смертоносной голубизной дышащего озера. Остался рассыпанный по полу сноп догорающих искр, да в глазах у людей медленно гаснущие отражения пламени. После вспышки огненно-яркого света пещеру вновь затопила кромешная темнота. И в этой темноте серый пес вдруг прыгнул прямо с места, даже не поднимаясь. Он сшиб и отбросил начавшего вставать Гвалиора. Одновременно с его прыжком где-то возле потолка прозвучал резкий хруст, и вниз с тяжелым шумом и треском полетели обломки. Окаменевшее дерево, чью кору Тергей несколько мгновений назад готов был с благодарностью целовать, не выдержало сотрясений, нарушивших его тысячелетний покой. Толстый сук, засохший, еще когда на соседних ветвях зеленели листья и хвоя, обломился у основания и рухнул, раскалываясь на лету. Куски бело-серого нагата, за которые мастера-камнерезы отдали бы немалые деньги, с порядочной высоты грохнули о неровный каменный пол и разлетелись в дребезги. Они посекли кору своего дерева, добавив к ее природным неровностям новые шрамы. Свистнули над головой Тергея и осыпались, громко стуча по кожаной куртке Гвалиора, залобеневшей от жара. «Где ты там, Вен?» — тревожно позвал молодой надсмотрщик, когда все успокоилось и судороги недр прекратились. «Живой?» Пес не сразу, но все-таки отозвался из темноты. Живой. Голос у него был осипший и сдавленный. Сергей приподнялся на локтях и крутил во все стороны головой, пока не нащупал его лучом налобного фонарика. Вен с Пегим от пыли, копоти и свежих порезов лицом сидел под деревом на полу, неестественно перекосив плечи, и прижимал к ребрам левую руку. Правая у него, похоже, не действовала. «Тебе больно, пес? Больно?» Отвечать не хотелось, но в голосе Сергея слышалась искренняя забота, и Вен буркнул: «Может, и больно». На самом деле было терпимо, если не двигаться. Если же двигаться... Ох! Гвалиор с Арантом тщательно вправили куски перебитой ключицы и туго запеленали ребра, разорванные рубашкой надсмотрщика. Но любая попытка шевельнуться все равно отдавалась мерзкой, парализующей болью, от которой начинало останавливаться дыхание. Серый пес не впервые ломал кости и знал, что начальные несколько суток, пока заживление еще не вступило в свои права, самые трудные. Вот только никто ему здесь, в бездонном колодце, эти несколько суток не даст. И без того на исходе запасы сухарей и воды. Они пили из потока. Но где он теперь, этот поток? И масло для светильников. Из двух ныне зажигали только один, с уцелевшим стеклом, потому что на него масло шло меньше. Одно добро — стена, в которой остался заваленный лаз, грелась весьма ощутимо, и в пещере было тепло. Серый пес лежал в темноте, раздумывал, как быть, и слушал тихий разговор Сергея с Гвалиором. «Ты теперь как? Ты уедешь к себе в Орантиаду? Или здесь останешься вольнонаемным?» «Уеду, конечно. У меня там брат и родители, и я уже 5-й год гадаю, что с ними сталось. Ты из богатой семьи?» «Нет, что ты. Мой отец и старший брат мастили дороги». Сергей вздохнул. «И до сих пор мастят, если боги небесной горы к ним хоть сколько-нибудь благосклонны. А помнится, ты рассказывал, как тебя сопровождал раб». «Я не мог никого уговорить пойти со мной в драконовые пещеры, которую молва населила чудовищными змеями. Пришлось потратиться на раба». Арант тихо засмеялся. Смех перешел в кашель, весьма не понравившийся псу. Но Сергей справился и докончил. «Каковой раб? На мое счастье, был чужестранцем и знать не знал о заблуждении суеверных. Мне тоже кое-что рассказывали про самоцветные горы, когда я сюда собирался», — хмыкнул в ответ Гвалиор. «Чего только я тогда не наслушался. Вот уж где, мол, сущее гнездилище всяческой нечисти». «Правильно говорили», — угрюмо подумал пес, но вслух ничего не сказал. «А будто бы темная звезда, с которой началась пожирающая ночь, ударила прямо сюда», — продолжал Гвалиор. «А горы, стало быть, вроде как шрам от удара. И где-то здесь, под землей, живут чужие боги. Они только ждут, чтобы люди прорыли ход поглубже и выпустили их наружу в наш мир. А драгоценные камни — приманка, которую они повсюду рассыпали». «И это правильно», — снова промолчал пес. «У нас самоцветные горы называют железными, потому что ими заперто зло. Вряд ли стоит удивляться подобным рассказам», — вздохнул Сергей. «Драконовы пещеры тоже называются так, потому что в незапамятные времена там якобы жил огнедышащий дракон. А нынешние змеи, которых все так боятся, в глазах людей суть его измельчавшие правнуки. Дракон утаскивал в подземелье людей, в основном красивых девушек, конечно. Гвалиор неразборчиво пробормотал что-то о красивых девушках, которые именно этого и заслуживают. «И ты знаешь, что оказалось на самом деле?» Вновь зазвучал в темноте голос Тергея. «В старину Арантиада состояла из множества городов-государств, воевавших друг с другом. Сильные постепенно завоевали слабых, и в конце концов державу возглавил единый царь солнца. Так вот, пока это происходило, совершались жестокости, перед которыми меркнут даже зверства вашей последней войны. Там, в пещерах, стойко оборонялось войско, и все население маленького города Феда, чьи развалины еще можно видеть неподалеку. Захватчики 2 месяца не могли их выбить оттуда. Тогда они завалили все ходы, какие нашли, и большими мехами стали нагнетать дым. Я обнаружил под землей огромные груды костей. Люди лежали в повалку, мужчины в доспехах, женщины, которых они не смогли защитить, дети, еще сжимавшие в руках игрушки. Когда я их обнаружил, я поспешил в библиотеку и прочел в старинных хрониках то, что сейчас рассказываю тебе. Да, мой друг, я немало времени провел под землей, движимый сперва любопытством ученого, а теперь палкой надсмотрщика. Но во имя бороды вседержителя, завившейся кольцами вокруг поцелуя прекраснейшей, в своих странствиях ни на земле, ни под землей я не встречал существ более страшных, чем мы, люди. Вот это правда святая. Серый пес пошевелился, одолел дурнотную слабость и поднялся на ноги. «Ты, — сказал он Гвалиору, — я знаю, еще хранишь свой кнут. Ударь меня им». «Что? — опешил Нардарец. — Тебя? Зачем? Просто ударь». «Нет, я не могу. Ты мой друг, и ты теперь свободный человек. Ну, то есть будешь свободным, когда мы выберемся отсюда?» Пес усмехнулся. «Такого, кто меня называет рабом, я и просить бы не стал». «Ты что?» — забеспокоился Арант. «Разбередишь себе все». Пес только покосился на него и ничего не сказал. Гвалиор пожал плечами, неохотно встал, размотал плотно увязанный кнут и замахнулся. Он хотел достать пса не сильно и не больно, просто по сапогам. Ничего не получилось. Едва его рука и плечо пошли назад, чтобы дать длинному ремню должный разгон, Вен то ли шагнул, то ли прыгнул вперед, и его пальцы коснулись горла надсмотрщика. Гвалиор близко заглянул в его глаза, вздрогнул и понял, что увидел в них чью-то смерть. А серый пес отошел на прежнее расстояние и потребовал: «Ударь еще». На сей раз Гвалиор сосредоточился, поняв, что от него требуется, и кнут свистнул со всей стремительностью, на какую опытный надсмотрщик был способен. Конец ремня громко щелкнул, сбиваясь над полом. Но этот удар, как и первый, пропал вхолостую. Пес снова успел сделать движение еще во время замаха. Его пальцы не сильно ткнулись в шею Нардарца. Тергей с большим неодобрением следил за происходившим. потом отвернулся и гулко закашлял в кулак. Гвалиор тщательно свернул свое оружие и сказал: «Мне говорили, я ловок с кнутом. Не знаю, право же, что у тебя на уме, но тебе, наверное, следует знать. Волк бьет быстрее меня, гораздо быстрее». Вен хмуро посмотрел на надсмотрщика, потом на Ранта. Плечо и ребра сводила беспощадная боль. Агвалер сел на подосланную куртку и сказал Аранту, продолжая прерванный разговор: «Если окажется, что Тарким уже уехал, придется-таки тебе поработать здесь вольнонаемным. Новый караван придет только будущим летом». «Как это уедет?» — забеспокоился Тергей. «Тарким? Я же видел его. Он очень беспокоился о твоей судьбе. И Харгил, он ведь дядя тебе, даже кинжал мне дал». «Дядя-то дядя», — пожал плечами Гвалиор. «А перевалы как заметет, тут и плакали все барыши, и его, и Таркима. То есть я не знаю, конечно, но на то, что они меня дожидаются, я бы свой заработок не поставил. И ты, если вдруг что, сильно ты не печалься. Вольным тут, сам знаешь, неплохо живется. За зиму еще и денег накопишь, пригодятся, небось». Сергей тихо ответил: «Я бы лучше все-таки сразу уехал». И снова закашлялся, а потом никак не мог успокоить дыхание. Серый пес слишком хорошо помнил людей, у которых начинались приступы такого вот обессиливающего, неудержимого кашля. Он слышал, будто человека еще можно спасти, если перехватить болезнь в самом начале. И нужно-то для этого немногое. Воздух, неоскверненный затхлой сыростью подземелий, солнце, добрая пища, то есть свобода. Он тяжело поднялся. «Хватит здесь сидеть. Идти надо». Гвалиор поставил на ноги Тергея и почти весело спросил Венна: «А ты, пес, тоже сразу уедешь?» Вен молча кивнул, но потом сообразил, что другие не так хорошо видели в темноте, и отозвался: «Да». «Врага своего пойдешь убивать?» «Да». «Только сперва я наведаюсь в Саккарем и узнаю, что стало с семьей горшечника Кернгорма по прозвищу Должник, и в Харисунскую столицу Гарната-Кат, где, может быть, еще живет мать Каттая». Но это была очень длинная речь, и серый пес ответил коротко: «Да». В узкую гладкую дыру, неизвестно какой силы, проточенную сквозь толщу черного радужника, Гвалиор пошел первым. Двое рабов все-таки не слишком доверяли Царагату и прочим надсмотрщикам и сочли за лучшее пустить нардарца вперед. За Гвалиором двинулся Тергей. Арант неуверенно подошел ко входному отверстию и ощупал его руками. Вену это очень не понравилось. Он ничего не сказал, но Тергей сам обернулся к нему. «Друг мой, не поможешь ли мне поправить светильничек? Что-то он у меня еле горит». На самом деле налобный фонарик Аранта светил ровно и ярко. Теперь масла можно было не жалеть, и фитилек выдвинули до предела. «Нечего поправлять», — проворчал серый пес. «Масло кончается». Обвязал Сергея веревочной петлей и остался наверху страховать. Арант начал спускаться, и больная нога почти сразу его подвела, отказавшись надежно упираться в стену колодца. Сергей всей тяжестью повис на веревке и с ужасом подумал, как, наверное, нелегко приходится псу. Он кое-как нащупал опору, чтобы тут же вновь соскользнуть и повиснуть. Вен начал опускать его медленно, осторожно. Сергей сделал еще попытку что-то предпринять, потерпел окончательную неудачу и ощутил, как потекли по щекам злые слезы отчаяния и бессилия. Только подумать, что совсем недавно он не спускался здесь, а поднимался наверх, и притом сам. Нет, хватит кривить душой. Ты во всем винишь усталость и раздавленную ступню, хотя отлично знаешь, что заболел. Не цепляйся за соломинку. С тобой что-то случилось в колодце, что-то очень скверное. Пытаясь упереться спиной в стену, он сильно ткнулся затылком и чуть не потерял обруч с фонариком. Поспешно схватился за него и обжег руку о маленькое стекло. Масло, значит, кончается. Нет, во имя ноши целителя, у меня в самом деле что-то с глазами. Липкая, плотная, светящаяся вода мертвого озера, в которую он с размаху окунулся лицом, и долго потом не мог отделаться от ощущения, будто текучая слизь пропитала его, проникла вовнутрь. Но ведь я ее всю быстро смыл. Стены колодца, где, как он помнил, должны были играть сине-зеленые радуги, выглядели так, словно он смотрел на них сквозь тонкую плотную ткань. Значит, недостаточно быстро. Серый пес продолжал спускать его на веревке. В какой-то миг ноги Аранта коснулись дна, косо уходившего в сторону, и одновременно он услышал совсем рядом человеческие голоса. Сергей знал, что звуки в пещерах распространяются великолепно, и на мгновение даже задумался, почему же их не было слышно гораздо раньше, еще наверху. Новая загадка колодца, требующая объяснения. Или ему уже и слух стал изменять? Он отвязал веревку и ногами вперед скользнул по гладкому, словно отполированному наклонному ходу. Этот ход был длиной всего несколько локтей, поистине самых легких за время их путешествия.